Ивана Ивановича лесничим прозвали, потому что он жил в самой чаще леса, в собственной усадьбе. Сам занимался с любовью этим лесом, растил, холил, берег его с одной стороны, а с другой рубил, продавал и сплавлял по Волге. Лесу было несколько тысяч десятин, и лесное хозяйство устроено и ведено было с редкой аккуратностью. У него одного в той стороне устроен был паровой сильный завод, и всем заведовал, над всем наблюдал сам Тушин. Райский узнал, что Тушин встречал Веру у священника и даже приезжал всякий раз нарочно туда, когда узнавал, что Вера гостит у попадьи. Это сама Вера сказывала ему. И Вера с попадьей бывали у него в усадьбе, прозванной Дымок, потому что издали с горы и в чаще леса она только и подавала знак своего существования выходившим из труб дымом. Тушин жил с сестрой, старой девушкой, Анной Ивановной. И к ней ездили Вера с попадьей. Эту же Анну Ивановну любила и бабушка. И когда она являлась в город, то Татьяна Марковна была счастлива. Ни с кем она так охотно не пила кофе, ни с кем не говорила так охотно секретов, находя, может быть, в Анне Ивановне сходство с собой, в склонности к хозяйству, а больше всего глубокое уважение к своей особе, к своему роду, фамильным преданиям. А Тушине с первого раза нечего больше сказать. Эта простая фигура как будто вдруг вылилась в свою форму и так и осталась цельную, с крупными чертами лица, как и характера, с неразбавленным на тонкие оттенки складом ума, чувств. В нем все открыто, все сразу видно для наблюдателя, все слишком просто, ни заманчиво, ни таинственно, ни романтично. Про него нельзя было сказать «умный человек» в том смысле, как обыкновенно говорят о людях, замечательно наделенных этой силой. Ни остроумием, ни находчивостью его тоже упрекнуть было нельзя. У Тушина был ум не одной головы, но и сердца, и воли. Такие люди не видны в толпе, они редко бывают на первом плане. Острые и тонкие умы с бойким словом часто затмевают блеском такие личности. Но эти личности большей частью бывают невидимыми вождями или регуляторами деятельности и вообще жизни целого круга, в который поставит их судьба. В обхождении его с Верой Райский заметил уже постоянное монотонное обожание, высказывавшееся во взглядах, словах, даже до робости. А с ее стороны монотонное доверие, открытое, теплое обращение. И только. Как не ловил он какой-нибудь знак, какой-нибудь намек, знаменательное слово. Ничего. Та же простота, свобода и доверенность с ее стороны, тоже проникнутая нежностью уважения, и больше ничего. Трепет и мерцание в лице Веры проявлялись реже, недоверчивых и недовольных взглядов незаметно, а в лице, во всей ее фигуре была тишина, невозмутимый покой, в глазах появлялся иногда лучик стаза, будто она черпнула счастье. А Райский заметил это. Что это за счастье? Какое и откуда? Уже ли от этого лесного друга, терзался он в догадках. Но она не прячется. Сама трубит об этой дружбе. Где же тайна? Ты счастлива, Вера? Чем? Спросила она. Не знаю, но... Как ты не прячешь свое счастье, оно выглядывает из твоих глаз. В самом деле... С улыбкой спросила она и с улыбкой глядела на Райского. И все задумчиво молчала. Ей не хотелось говорить. Он взял ее за руку и пожал. Она отвечала на пожатие. Он поцеловал ее в щеку. Она обернулась к нему. Губы их встретились. И она поцеловала его. И все не выходя из задумчивости. И этот так долго ожидаемый поцелуй не обрадовал его. Она дала его машинально. «Вера, ты под наитием какого-то счастливого чувства. Ты в экстазе», — сказал он. «А что?» — вдруг спросила она, очнувшись от рассеянности. «С тобой случилось что-нибудь? Ты счастлива и захотела брызнуть счастьем на другого. Что бы ни было за этим, я все принимаю, все вынесу. Но только позволь мне быть с тобой, не гони, дай остаться». Повелеваю. счастье, как думал он, вдруг упало на него. «Правду бабушка говорит», — радовался он про себя, — «когда меньше всего ждешь, оно и дается. За смирение. И я отказался совсем от него. Смирился. И вот. О, благодетельная судьба!» Он вышел от Веры опьяневший, прибежал в свою комнату, лег на постель и в нервных слезах растопил внезапный порыв волнения. «Это она! Страсть! Страсть!» — шептал он, рыдая. Райский стал глубоко счастлив. Его страсть обратилась почти в такое же безмолвное и почтительное обожение, как у лесничего. Он также боязливо караулил взгляд Веры, стал бояться ее голоса, заслышав ее шаги, начинал оправляться, переменял 2-3 позы и в разговоре взвешивал слова, соображая, понравится ли ей то или другое или нет. В ней даже вспыхивал минутами не только экстаз, но какой-то хмель порывистого веселья. Когда она в один вечер в таком настроении исчезла из комнаты, Татьяна Марковна и Райский устремили друг на друга вопросительный и продолжительный взгляд. «Что это с Верой?» — спросила бабушка. «Кажется, выздоровела». «Боюсь, бабушка, не пуще ли захворала?» «Что ты, Борюшка? Видишь, как она весела. Совсем другая стала. Живая, говорливая, ласковая. Да прежняя ли? Такая ли она, как всегда, была? Я боюсь, что это не веселье, а раздражение. Хмель. Правда? Она никогда такой не была, что? Она в экстазе. Разве не видите?» «В экстазе», — со страхом повторила Татьяна Марковна. «Зачем ты мне на ночь говоришь? Я не усну. Это беда. Экстаз в девушке. Да не ты ли чего-нибудь нагородил ей, а? Отчего ей приходить в экстаз? Что ж делать? Поглядим, что дальше будет». «Вот страсти хотел», — размышлял Райский. «Напрашивался на нее. А не знаю, страсть ли это. Я ощупываю себя, есть ли страсть. Как будто хочу узнать, целы ли у меня ребра или нет какого-нибудь вывиха. Вон и сердце не стучит. Видно, я сам не способен испытывать страсть». Между тем Вера не шла у него с ума. «Если она не любит меня, как говорит и как видно по всему, то зачем удержала меня? Зачем позволила любить? Кокетство, каприз или... Надо бы допытаться». Он искал глазами ее в саду и заметил у окна ее комнаты. Он подошел к окну. «Вера, можно прийти к тебе?» – спросил он. «Можно. Только ненадолго». «Вот уж и ненадолго. Лучше бы не предупреждала, а когда нужно и прогнала бы», – сказал он, войдя и садясь напротив. «Вы артист. Влюбляетесь во всякую красоту?» «Пожалуй, в красоту более или менее, но ты красота красот. Всяческая красота. Ты бездна, в которую меня влечет невольно. Голова кружится, сердце замирает. Хочется счастья, пожалуй, вместе с гибелью. И в гибели есть какое-то обаяние». «Это вы уже все говорили, это нехорошо». «Отчего же нехорошо?» «Нехорошо». «Да почему?» «Потому что преувеличено. Следовательно, ложь. А если правда? Если я искренен, еще хуже». «Почему?» «Потому что безнравственно». «Вот тебе раз, Вера. Помилуй, ты точно бабушка». «Да, на этот раз я на ее стороне». «Безнравственно? Безнравственно. Вы идете по следам Дон Жуана. Но ведь и тот гадок...» «Говори мне, что я гадок, если я гадок, Вера. А не бросай камень в то, чего не понимаешь. Искренний Дон Жуан чист и прекрасен. Он гуманный, тонкий артист. Таких, конечно, немного. Я уверен, что в байроновском Дон Жуане пропадал художник. Это влечение ко всякой видимой красоте. Все более к красоте женщины, как лучшего создания природы. К идеалам добра, изящества души, к красоте жизни». «Может быть, брат, я не понимаю Дон Жуана.